Теандр был потрясен. Что там говорить, только-только появились сообщения, что человек начал создавать ракету, и вот тебе, из будущего. Ихтиандр недоверчиво смотрел на этих людей. «Мы хорошо знаем историю развития человечества и понимаем, как тебе сейчас сложно все это понять. Путь, по которому решил идти доктор, оперировавший тебя, заселить океан подобными тебе людьми, это неправильный путь. Ты хороший человек, это мы видим, но одинаковых людей не бывает. К тому же человек находится еще далеко не на совершенной стадии развития. Много войн и разрушений знала Земля. С заселением людьми океана войны узнает и он». Элвин сделал паузу. В этот момент послышался стук. Все обернулись. В иллюминатор заглядывал Лидинг. Ихтиандр надел наушники. «Что с тобой, друг мой? Ты долго будешь там?» — послышалось из прибора. Ихтиандр снял наушник и протянул их Элвину. Тот послушал, что говорит дельфин, и улыбнулся. «Когда Лидинг возбужден, — сказал Ихтиандр, — я вообще ничего не различаю. Или трель, или какое-то мурлыканье. Жаль, что он язык человека не понимает. В этом мы поможем тебе. Я сейчас найду принципиальную схему прибора обратной связи. А насчет мурлыканья, все дело в том, что дельфин говорит при помощи 5 этажей словесности. И если он использует первую часть 5-го уровня, то ты ничего не понимаешь. В этом их секрет. Вы можете усваивать только 4 этажа. Звук, слог, слово и фразу. Дельфин очень поможет человеку, когда вы научитесь сотрудничать с ним. Для этого мы открываем тебе одну из наших тайн». Говоря это, Элвин нажимал на клавиши какого-то прибора, а на экране возникали разноцветные схемы. «Да, вот». И он нажал на кнопку, расположенную сбоку. Тут же появился широкий лист бумаги, на котором было что-то написано и начертано. Он протянул схему Ихтиандру. Лист был из какого-то плотного материала. «Эта бумага не боится воды», — сказал Элвин. Вдруг на одном из приборов засветился экран, и Элвин подошел к нему. Через минуту он вернулся и сказал: «К сожалению, Ихтиандр, мы должны расстаться с тобой. Схема обратной связи останется у тебя, но ты забудешь нас. Как надо. Мы хотим помочь тебе. И...» — тут он сделал паузу — «и людям прошлого». Элвин указал на схему. «Дальше вы все поймете и сделаете сами». Он повернулся к Эвелине и что-то прошептал. «Ну, раз такое дело, надо перемещаться», — тихо ответила она. Подойдя к Ихтиандру, Эвелина подала на прощание руку и сказала: «Спасибо тебе за твой рассказ. Мы, люди будущего, не должны встречаться с вами. Но мы счастливы, что познакомились с тобой, Ихтиандр». Она посмотрела на мужа, и тот удовлетворительно кивнул головой. Элвин тоже подошел к нему и крепко пожал руку. Затем открылась дверь, и Ихтиандр, выйдя из корабля, отплыл в сторону. Аппарат легко приподнялся и устремился вверх. Когда друзья поднялись на поверхность, то корабля уже не было видно. Юноша еще и еще раз вспомнил Эвелину, которая была так похожа на его любимую. Они пробыли на поверхности больше часа, и Ихтиандр обратил внимание на то, что свежий воздух не вызывает боль в боках. Напротив, юноша чувствовал себя чудесно. Потом он нырнул на дно, чтобы еще раз увидеть прекрасный дворец посланцев будущего. К удивлению, ни он, ни дельфин не могли его отыскать. Солнце приближалось к закату, но, несмотря на это, Ихтиандр решил продолжать путь. Сначала медленно, а затем все быстрее и быстрее путешественники поплыли вперед. Когда сумерки стали окутывать океан, справа по курсу показалась земля. Это был остров Пасхи.